Я знал, что здесь можно найти тех восхитительных тропических животных, которые обитают только на подступах к пампе. С мыслями об этих великолепных животных я крепко заснул. Мне снилось, будто я набрасываю лассо на ужасно злого ягуара, когда, тряся за руку, меня разбудила стюардесса. Должно быть, мы прибыли в какое-то богом забытое селение, и всем пассажирам пришлось выйти, пока самолет заправляли горючим. Самолет никогда не был моим любимым средством передвижения. И мне нисколько не улыбалось возвращаться в 2 часа ночи из крепкого сна к действительности и торчать в маленьком баре, где кроме тепловатого кофе не могут предложить ничего возбуждающего. Как только нам разрешили войти в самолет, я устроился в своем кресле и попытался снова уснуть. И почти тотчас вскочил, потому что на мою руку опустился груз весом, как мне показалось, не менее 10 тонн. Я с трудом высвободил руку, прежде чем она расплющилась, и попытался разглядеть, что бы это могло быть. Но сделать этого мне не удалось, потому что салон освещался лампочками, похожими на светлячков, страдающих злокачественной анемией. Я увидел только, что соседнее место, раньше оно милосердно пустовало, теперь было затоплено, иначе не скажешь. Затоплено женщиной колоссальных размеров. Тем частям своего тела, которые не поместились в ее кресле, женщина великодушно позволила переселиться в мое. «Да», — пробормотал я, быстро закрыл глаза, чтобы положить этому конец, и затолкался в пространство, остававшееся свободным в моем кресле. К счастью, моя спутница стала заниматься приготовлениями ко сну, так громко ворча, ворочаясь и вздыхая, что я невольно вспомнил морских слонов. Вскоре она, вздрагивая и бормоча, стала засыпать, а затем раздался протяжный и оригинальный храп, который звучал так, словно кто-то непрерывно катал маленькую картофелину по рифленой крыше. Скорее убаюкивающий, чем потревоженный этими звуками, я уснул и сам. Когда я проснулся, было светло, и я стал тайком разглядывать свою спящую спутницу. Это была, сказал бы я, великолепная женщина. Великолепная всеми своими 130 килограммами. Свои пышные формы она облекла в желто-зеленое шелковое платье. Она носила красные туфли, которые теперь свалились и лежали неподалеку. Ее черные блестящие волосы были тщательно выложены мелкими кудряшками на лбу, и все это венчала соломенная шляпка, к которой, казалось, прицепили не менее половины всех фруктов и овощей, производимых в Аргентине. Это потрясающее сельскохозяйственное сооружение за ночь съехало на один глаз, и вид у женщины был просто лихой. Ее круглое в ямочках лицо было отделено от обширной груди каскадом подбородков. Руки ее скромно лежали на коленях, и хотя эти руки покраснели и погрубели от работы, они были маленькие и красивые, как у многих полных людей. Под моим взглядом она вдруг вздрогнув, глубоко вздохнула, открыла большие темные фиалковые глаза и огляделась с отсутствующим выражением только что проснувшегося ребенка. Потом она остановила свое внимание на мне, и ее все в ямочках лицо расплылось в широкой улыбке. «Добрый день, сеньор», — сказала она. «Добрый день, сеньорина», — откликнулся я. Откуда-то из-под сиденья она выхватила сумочку величиной с небольшой сундук и принялась искоренять ущерб, нанесенный ночным сном ее личику. Насколько я мог судить, ущерб был невелик, потому что кожа ее лица была гладкой, как лепесток магнолии. Убедившись, наконец, что теперь она не подведет свой пол, женщина отложила сумочку, поудобнее втиснула в кресло свое большое тело и обратила на меня взор блестящих и добрых глаз. В моем заклиненном положении бежать было все равно никуда невозможно. «Куда вы едете, сеньор?» — спросила она. «Жужуй», — ответил я. «О, Жужуй!» — сказала она, широко раскрыв темные глаза и подняв брови, словно Жужуй был самым интересным и желанным местом на свете. «Вы немец?» — спросила она. «Нет, я англичанин». «О, англичанин! Англичанин!» — произнесла она удивленно и восхищенно, словно в том, что я англичанин, было нечто действительно особенное. Я почувствовал, что наступила пора принять более деятельное участие в разговоре. «Я совсем не говорю по-испански», — пояснил я, — «только самую малость». «Но вы говорите красиво», — сказала она, похлопывая меня по колену, а потом добавила, «я буду говорить медленно, чтобы вы могли меня понимать». Я вздохнул и отдал себя в руки судьбы. Единственный выход, который у меня оставался, — это выпрыгнуть в окошко слева. Выяснив, что мои познания в испанском ограничены, она пришла к заключению, что я лучше пойму ее, если она будет кричать. Вскоре весь самолет был в курсе наших секретов. Как оказалось, ее звали Роза, и направлялась она в Сальту навестить женатого сына. Они не виделись 3 года, и встреча обещала быть очень горячей. К тому же она впервые путешествует самолетом и радуется этому, как ребенок. Она то и дело прерывала свой разговор пронзительными криками, от которых более нервные пассажиры вздрагивали, наваливалась на меня грудью, чтобы посмотреть в окно на достопримечательности, проплывающие внизу.